Глава 45. Я закрыла лицо руками, поморщилась, вздыхая. Вот так всегда бывает. Не ждешь подлости, а она сваливается. Впрочем, что тут говорить? Он уже все знает. И все равно не перестал со мной общаться. Многие тогда перестали. Новых подруг я нашла уже позже и не делилась прошлыми подвигами. Вообще ни с кем никогда не делилась. Может, потому так тяжело думать об этом всем, даже спустя годы? Потому что так и носишь в себе грузом. «Мы знакомы с детства», — начала я говорить. «Жили в соседних подъездах. Он на 6 лет старше. Мы не общались. В школе Вадим был популярным мальчиком. В него были влюблены все девчонки. И я тоже, конечно». Потом он уехал учиться в Москву, появлялся только на летних каникулах, и то первые пару лет. Мы снова встретились, когда он учился на последнем курсе. Я заканчивала 10 класс. Случайно столкнулись во дворе. Он даже не понял, что я — это я. Потом понял, конечно, сказал, что я выросла и похорошела. Я усмехнулась на этих словах. Он уехал тогда. А вернулся уже летом. Пару раз мы сталкивались во дворе, и он так смотрел, что маленькая влюбленная в него девочка снова проснулась. А потом пригласил меня на свидание. Это было мое первое свидание в жизни. Я была робкой и застенчивой. Мы гуляли, ходили в кино, и я очень быстро пропала. Лето прошло, как в тумане. Я пошла в 11 класс, Вадим стал искать работу. Расставание даже на час нам казалось глупостью, которую невозможно было вынести. Я снова покачала головой, срывая травинку и начиная рвать ее на мелкие кусочки. Я собиралась после школы ехать в Москву, поступать в художественный университет. Мечтала быть художницей. Но расстаться с ним на такой срок казалось невозможным. И в итоге я решила поступать на отделение дизайна в нашем институте. Вадим на тот момент жил в съемной квартире. Ее родители оплачивали. Я, конечно, постоянно была у него. Можно сказать, практически жила там. Я помолчала, вспоминая то время. Таким далеким оно казалось теперь, словно и не со мной все это происходило. Нам было хорошо. Мы постоянно где-то бывали, выставки, кино, встречи, тусовки. Я много рисовала, он подрабатывал. Прошел еще год, на нас все нарадоваться не могли. А потом началось оно. Помолчав, я задумчиво продолжила. Надо же, как спокойно можно вспоминать то, что разрушило твою жизнь. Сначала Вадим стал курить траву. Говорил, что в этом ничего такого нет, что нас обманывали про наркотики. И я ему верила. Он становился таким тонко чувствующим, подмечал разные детали, мыслил глубже. Это было интересно. И я тоже попробовала. Мне казалось, я контролирую процесс, смогу остановиться. Не замечала, что дозы стали увеличиваться, а обычное состояние казалось ужасным. Я могла жить только в мире марихуаны, иначе было невозможно терпеть реальность вокруг. Я не замечала, что Вадим почти не ходит на работу, что я скатываюсь по учебе, терзаюсь постоянными депрессиями. Мы постоянно курили. Перестали куда-либо ходить, друзья стали пропадать, но мы этого не замечали. Потом Вадим принес психоделики. Уверял, мы обязаны их попробовать. И они не вызывают зависимости. У наркоманов, как известно, наркотики никогда не вызывают зависимости. Грустно пошутила я. Ветер закурил еще одну сигарету, глядя перед собой. Психоделы сорвали мне крышу. Я забросила себя, забила на учебу. Мы стали продавать все, что можно было продать, чтобы не работать. Курили траву, периодически употребляли психоделы. Не представляю, как мы умудрились скрываться от родителей. Продолжалось это еще 3 года. С трудом я собирала себя перед экзаменами, сдавала их, училась плохо, и только талант меня выручал. И вот мы как-то опять что-то съели, и меня накрыло сильно и жестко. Кажется, накатили разом все депрессии, которые были в эти годы. И я подумала, если я прямо сейчас выйду из окна, все это кончится. Я была уверена, что не умру, потому что я бессмертная душа. Я просто продолжу свое путешествие в другом измерении. Я решилась в один момент. Вскочила, выбежала на балкон и, взобравшись на перила, шагнула вниз. Вадим не успел среагировать. Мне повезло, мы жили на третьем этаже, а внизу густо разрослась слива. Я упала на нее, это смягчило удар. В итоге я сломала руку и отделалась сильными ушибами. Но даром это не прошло. Конечно, обо всем узнали, и нам было не отвертеться. Я оказалась в частной наркологической клинике. Провалялась там в общей сложности 4 месяца. Меня лечили. Я потерла лицо. Воспоминания об этом периоде сложно назвать приятными. Когда я вышла оттуда, о Вадиме не было и речи. Я вернулась к родителям, восстановилась в институте. Через какое-то время узнала, что Вадима отправили на юг отдохнуть. Так его родители говорили. Его мать меня возненавидела, считала я во всем виновата. Мои родители, соответственно, думали наоборот. Я ничего не могла думать. Я любила его, но видела, что мы разрушаем друг друга, тянем вниз. Вадим мечтал сделать карьеру. Я хотела быть художницей. В итоге мы стали опустившимися наркоманами, без копейки в кармане, без каких-то бы ни было стремлений в жизни. Мы не погибли физически, но были уничтожены морально, стали неспособными принимать жизнь. Он вернулся в город через 3 месяца после моего выхода из больницы. Ждал меня вечером за углом. Тут я замолчала, полностью перенесясь в тот вечер. Я так отчетливо все помнила, словно это было вчера. Были сумерки, но уже такие плотные, что человека в тени дерева было не разглядеть. Я шла с рюкзаком за плечами, прошла мимо, даже не заметив его. А он позвал меня, тихо так: «Ирина». Я замерла, как вкопанная. Ладони в тот же миг стали потными, по спине пошли мурашки. Медленно повернулась, он сделал шаг и вышел из тени. За эти полгода Вадим похорошел. Одет с иголочки, волосы аккуратно расчесаны. И взгляд такой. Я его никогда не забуду. Он любил меня. Тогда еще любил. Я видела эту любовь, я видела боль, а еще я видела страх. Страх возвращения туда. И этот страх отрезвил меня. Он заставил не броситься в объятия, не зарыдать, не обнять. Он заставил сжать кулаки и сказать равнодушно: «Я не хочу тебя видеть, Вадим». Боль в его глазах разлилась. Он сделал шаг ко мне. И я, испугавшись, что дам слабину, сказала: «Не приближайся. Я не хочу больше знать тебя. Я хочу забыть все, что произошло. Ты худшее, что случилось в моей жизни. Ты виноват во всех моих бедах. Я тебя ненавижу и прошу больше никогда не появляться в моей жизни. Никогда». Развернувшись, я бросилась к подъезду, и только оказавшись за дверью, разрыдалась. Хотелось биться головой о стену. До того хреново было. Я обошлась тем, что ударила ее кулаком, разбив в кровь костяшки. Это отрезвило, я успокоилась. Прошмыгнула дома в комнату и первым делом выглянула в окно. Возле дерева никого не было. И тогда в сердце что-то окончательно оборвалось. Я долго плакала, сидя в ванной, долго смотрела в потолок, лежа в кровати. Это была моя любовь, та самая, что бывает раз в жизни, и я сама все испортила. Я уничтожила все, что имела. Но я отчетливо видела, что это был единственный выход. Мы были слишком слабы, чтобы помочь друг другу, и оказались бы снова в лечебнице или, что немаловероятно, в сумасшедшем доме. С той ночи я начала новую жизнь. Я стала нормальным человеком. Окончила институт, устроилась работать дизайнером. Иногда встречалась с парнями, но не могла подпустить к себе близко ни одного. Отношения были поверхностными и быстро себя изживали, не оставляя следа в сердце. Оно было закрыто для любви. А терять ветра я не хотела, потому нам точно не стоит переходить эту границу. Саша стал для меня кислородом, вдохнул в меня жизнь. И сам он жил, принимая то, что дает жизнь. Чувствуя момент остро, ярко, и потому я тянулась к нему, чтобы восполнить отсутствие этой яркости в своей жизни. Рассказывать ветру подробности я не стала, просто сказала. Мы с Вадимом пришли к выводу, что лучше нам будет прекратить отношения, какие бы то ни было. С тех пор мы больше не виделись. «До недавнего времени», — кивнул ветер, поднимаясь. Я встала за ним. Снова мы оказались друг напротив друга, глядя в глаза. Он молчал, но смотрел серьезно. Меньше всего мне хотелось, чтобы он начал меня жалеть. Но он и не собирался. «Люди меняются, Ирен», — сказал ветер. «Вы оба расплатились за ваше прошлое. Подумай об этом». Он взял сумку и пошел через бурелом. Я топала следом, испытывая благодарность за то, что Саша не стал впускаться в долгие монологи. На душе полегчало, словно я годами ходила с привязанными к ногам гирями, а теперь они сами отвалились. Я шла по лесу, глядя в спину своего нового товарища, такого загадочного, непонятного, так мною и неузнанного. Я не знала, что будет дальше, как я буду жить, но знала одно — во всем есть свой смысл. Возможно, каждому из нас действительно дается пережить столько, сколько он может выдержать. Я не знала, что пережил ветер, что было там, в его прошлом, что повлияло на него, почему он стал таким, каким стал. И сейчас мне не хотелось этого знать. Я верила, что все откроется, когда придет время, как часто повторял мне Саша. И радовалась тому, что просто могу идти рядом с ним и молчать. Уже в такси спросила. «Так кто эти ребята?» «Я расследовала одно дело, когда ты появилась в моей жизни», — тихо ответил ветер. «Оно завершилось, объявились недовольные. Но ты не переживай, я разберусь». «Я и не переживаю», — усмехнулась я, откидываясь на сиденье и глядя в окно. «А ты не боишься, что тебя будут ждать возле дома?» «Ты что? Там же Инна Сергеевна». Я рассмеялась. Но это было правда смешно. Ветер улыбнулся, разглядывая меня. «На самом деле, на этой улице камеры слежения, так что похищать меня там не перспективно. Да и встать там негде. Слушай, раз уж твоя подруга сдалась... Ты, по идее, можешь быть свободна. Деньги я верну в ближайшее время. Пытаешься меня спровадить? Сощурилась я. Вовсе нет. Я даже согласен на то, что ты будешь жить у меня всегда. Я фыркнула. Как же, так и поверила. Наверное, мне тоже в полицию надо обнаруживаться, показания давать. Я позвоню, попрошу, чтобы не наседали. Можешь отдохнуть до завтра, с силами собраться. Я кивнула, улыбаясь. Ну тогда вези домой. И, поколебавшись, добавила. Мы же будем общаться. Обижаешь, Ирен, улыбнулся ветер. Поверь, так просто от меня ты не отделаешься. Я покачала головой, отворачиваясь к окну и пряча улыбку.